Освободив руку от факела, Лу Шен достал из-за пазухи бумажный пакет, в котором находился кусок свежей свинины, купленный им сегодняшним утром. Осторожно развернув бумагу, положил мясо на землю. На поверхности мясной вырезки все еще оставались следы не успевшей высохнуть крови, запах которой, подхваченный ветром, тут же разнесся по округе. Крепко сжав в руках древко сабли, Лу Шен спрятался за обломком большой скалы. Ветер был довольно холодным. Прижавшись к камню, Лу Шен внимательно следил за куском мяса. Время текло невыносимо медленно. Вдали послышался волчий вой, больше похожий на плач ребенка. В свете факела промелькнула стремительная черная тень. В мгновение ока, схватив кусок мяса, тень растворилась в темноте. Лу Шен, обрадовавшись, вознамерился ринуться в погоню, но его спина вдруг напряглась, словно ее коснулся порыв холодного ветра. Глаза юноши широко распахнулись. Резко обернувшись, он наискось взмахнул саблей. Глава 6. Черная встреча. Удар был быстрым и точным, словно он начал практиковать боевые искусства много лет назад. Тело Лу Шена действовало на инстинктах. Увидев промелькнувший в воздухе черный силуэт, он взмахнул саблей. Оружие врезалось во что-то плотное. Бум! Черная тень, несколько раз перевернувшись в воздухе, рухнула на землю. Теперь Лу Шен смог, наконец, рассмотреть своего противника. Им и в самом деле оказался дикий волк, надвое перерубленный его саблей. Не успел он сделать в направлении зверя и шага, как из темноты его атаковали еще два волка. Тело, снова подчиняясь инстинктам, легко выполнило первый шаг, дух тигра. Наклонив длинную рукоять сабли влево, Лу Шен древком отбросил от себя одного из волков. Затем, развернувшись, рубанул саблей второго зверя. Эти два движения значительно истощили его силы. В конце концов, это тело совсем недавно принадлежало молодому богачу, никогда не занимающемуся никакими боевыми искусствами. Оба волка, получив ранение, кружили на безопасном расстоянии. Тяжело дыша, Лу Шен поднял саблю, атаковал ближайшего волка. Лезвие, упав сверху, чуть накренилось. Раздался свист рассекаемого металлом воздуха, имитирующий рев разъяренного тигра. Пораженные страхом волки, задрожав, начали медленно отступать. В свете факела сверкнуло пронесшееся по воздуху лезвие, голова одного из зверей покатилась по припорошенной снегом земле. Вскоре край сабли пометил шею и второго волка, из раны тонкой струйкой засочилась кровь. Собрав в кулак остатки сил, Лу Шен нанес последний удар, на этот раз используя третий шаг, силу тигра. Каждый раз, как он перенаправлял в ладонь свою внутреннюю энергию, его предплечье интенсивно вибрировало. Силы всего его тела в итоге были перенаправлены в руку. Этот удар не был таким сильным, как удар первого шага, но, несмотря на это, шея волка не смогла его пережить. Лу Шен, наконец, смог перевести дух. Его лицо было мокрым от пота. Из темноты ему навстречу выступил еще один волк, тот, что не так давно скрылся от него с куском мяса. Зверь, обойдя скалу, уставился на Лу Шена красными светящимися глазами. «Мое тело слишком истощено», — заметалась в голове юноши испуганная мысль. Однако его лицо продолжало оставаться бесстрастным. Он понимал, что, столкнувшись лицом к лицу со зверем, нельзя отступать и выказывать даже намек на страх. Широко распахнув глаза, он свирепо посмотрел на волка. Тот, замерев, некоторое время еще стоял, после чего начал медленно отступать. Через несколько секунд последний волк растворился в темноте. Только после этого Лу Шен смог облегченно вздохнуть. Его силы были практически на исходе. Ослабевшие руки с трудом удерживали саблю. Если бы этот волк все же решился его атаковать, он бы выжил, но не факт, что остался цел. Удостоверившись, что волк на самом деле ушел, а не просто притаился в темноте, Лу Шен поднял факел и, с трудом волоча ноги, направился обратно к городу. Теперь он точно знал, на что способен. Дядя Чжао как-то рассказывал о своем прошлом. Он упоминал, что однажды наткнулся за городом на диких волков. В тот раз его, окружив, атаковало сразу три волка. Вооруженный одной лишь саблей, он убил всех волков, отделавшись легким вывихом предплечья. По мнению Шена, это был отличный результат боя. Волки этого мира значительно отличались от тех, что он помнил по своей прошлой жизни. Они были намного крупнее и значительно сильнее земных волков. Еще одно отличие местных волков – они никогда не собирались в большие стаи. Переодевшись в чистую одежду, юноша выкинул измазанную кровью куртку и длинную саблю в первые попавшиеся на пути кусты. Спустя некоторое время Лу Шен, наконец, добрался до городской стены. «Брат Шен, брат Шен, послушай меня, это непростая вещь, мне доставили ее из самого Цзихуа. Ходят слухи, что в центральных равнинах эту реликвию называют первым легендарным камнем. На протяжении бесчисленного количества лет им владели многие купцы и дворяне, но с последним владельцем случился несчастный случай. Он вместе с камнем утонул в реке, а волны уже донесли реликвию до берегов Цзихуа, где ее выловили местные рыбаки. Я не могу рассказать тебе всю историю в нескольких словах, для этого не, я похож на идиота», взмахнув веером, посмотрел на толстяка Лу Шен. Толстяка звали Чжэн Синьгуй, он был вторым сыном хозяина известного на весь город Цзюлянь аукционного дома, а еще и лучшим другом бывшего хозяина тела Лу Шена. Они росли, как братья, оба воспитываемые вторыми матерями, делились друг с другом всем, как горем, так и радостью. Только у Чжэн Синьгуя была одна неприятная черта, которая очень не нравилась Шену – безмерная жадность. Сейчас они сидели в пионном зале ресторана «Золотая рыбка». Толстяк держал в объятиях одетую в богатый розовый наряд красотку. В глазах парня после слов Лу Шена промелькнула обида. «Брат Шен, ты ошибаешься. Твой брат очень старался найти для тебя настоящее сокровище. И сейчас он здесь, дает тебе возможность поучаствовать в торгах, так как лот выставлен на аукцион. Как ты можешь ему не верить?» Толстяк укоризненно посмотрел на Лу Шена. «Давай закроем пока эту тему. Скажи лучше, ты нашел руководство по боевым искусствам, как я тебя просил?» — спросил Лу Шен. Он для того и искал своего названного брата, чтоб собрать побольше руководств по боевым искусствам. Техники черного саблезубого тигра ему явно было недостаточно. В пустыне, куда он рано или поздно собирался отправиться, дикие звери водились в изобилии. Для многих, кто выбирался во внешний мир в одиночку, это было сродни смертельному приговору. Даже Чжао Даху, в городе Цзюлянь известный, как дядя Чжао, в одиночку мог справиться с тремя, максимум четырьмя дикими волками. Даже самый лучший мастер не смог бы выжить во внешнем мире. В таких материалах, как руководство по боевым искусствам, трудно понять, где оригинал, а где подделка. Мало того, во многих из них внутри есть скрытые ловушки. Даже если они и подлинные, некоторые техники, если совершить при изучении хотя бы малейшую ошибку, могут привести к пожизненной инвалидности. «Зачем тебе это, брат Шен? Без наставника от книг не будет никакого толка, вне зависимости от того, сколько ты их накупишь», — после небольшой паузы ответил Чжэн Синьгуй, потирая кольцо с вправленным в него белым нефритом. «Тут ты прав, без наставника от них, на самом деле, мало пользы, но мне они нужны не для обучения, я собираю коллекцию», — усмехнулся Лу Шен. «Поэтому, пожалуйста, найди мне все, что сможешь». Чжэн Синьгуй неопределенно пожал плечами. «Ну, раз ты настаиваешь, есть несколько руководств. Двое из них недавно выставлены на продажу одним из наших клиентов. Мы отдавали их мастеру на исследование. Он говорит, книги подлинные. Какова цена?» — прямо спросил Лу Шен. «Я могу продать тебе только одну книгу, вторая зарезервирована одним важным клиентом», — с улыбкой ответил Чжэн Синьгуй. «Она у тебя с собой?» Лу Шен смерил друга пристальным взглядом. «Брат Шен хорошо меня знает. Конечно, направляясь с тобой на встречу, я ее прихватил». Толстяк достал из-за пазухи тонкую серую брошюру. «В этом руководстве нет никаких шагов, просто специальная силовая техника. Стоит книга Стотайли. Позволь мне сначала на нее взглянуть», — протянул руку Лу Шен. Стотайли были эквивалентны 10 тысячам долларов на земле. Этот толстяк слишком обнаглел, запрашивая такую сумму. Толстяк, захихиков, протянул Лу Шену брошюру. Взяв ее в руки, юноша начал перелистывать страницу за страницей, все подробно читая. Судя по всему, это руководство было частью большой книги, из которой оно было кощунственно вырвано. Поэтому так и получилось, что оно содержало лишь силовую технику. Судя по содержанию, культивируемая сила называлась энергия нефрита. Данная техника позволяла накапливать энергию с самого первого шага. Накопленная энергия значительно увеличивала как скорость, так и силу человека. Лу Шен задумался. Эта техника, похоже, не имела ничего общего с техникой черного саблезубого тигра, и поэтому ее можно было без боязни изучать. Вот только он искал совсем не это. Он искал руководство по развитию внутренней энергии ци, пособие, которое помогло бы усилить его физические данные и укрепить разум. Пережив однажды то жалкое состояние, в которое поверг его модификатор, он понимал, что нужно укрепить тело, чтобы снизить вероятность пагубных последствий обучения. А руководств по культивированию внутренней энергии Ци ты не нашел? Внутренней энергии Ци? Почесал подбородок Чжэн Сюньгуй. Брат Шэн, если на аукцион когда-либо и попадали такие вещи, вне зависимости от того, подлинные они или поддельные, думаю, они раскупались в мгновение ока. Скажи, а копии этих вещей на вашем семейном складе могут быть? Лу Шэн никогда не был дураком и понимал, что аукционный дом, несомненно, делает копии с продаваемых руководств, сохраняя их для себя, на всякий случай. Управляя аукционным домом на протяжении многих лет, семья Чжэн, должно быть, накопила немало подобных копий. Ох, брат Шэн, даже я не могу гарантировать, что среди них есть копии с оригиналов. Если среди них попадется хотя бы один подлинник, нам крупно повезет. На сегодняшний день никто не смог с помощью руководств культивировать внутреннюю энергию Ци. Ты уверен, что это тебе нужно? Судя по всему, Чжэн Синьгуй не поверил, что Шэн собирает коллекцию. Как брат, я должен тебя предупредить. Не играй с огнем. Если что-то пойдет не так, и ты повредишь свое тело, ничего исправить уже будет нельзя. Ты сможешь их найти? Лу Шэн приподнял бровь. Выражение лица друга было ему хорошо знакомо. Оно означало, что он что-то знает, но по какой-то ему одному ведомой причине не хочет говорить. Есть кое-что. Брат Шэн, на предстоящем аукционе будет выставлено руководство, которое ты так хочешь найти. Запнувшись, наконец, ответил Чжэн Синьгуй. Было видно, что он чувствует себя неловко. «Почему ты не сказал сразу?» Бровь Лу Шэна дернулась. «Дело не в том, что я не хотел говорить. Просто этот лот будет выставлен на черной встрече». «На черной встрече?» – переспросил Лу Шэн. «Черной встречей назывался анонимный аукцион, где клиенты скрывали свои лица и имена. Предметы, на нем выставленные, были, как бы это правильнее сказать, нечистыми, то есть запятнанными чьей-то кровью. Данный аукцион в основном посещали те, кого на земле было принято называть гангстерами. «Ты можешь организовать для меня участие?» – прямо спросил Лу Шэн. Никто их этих бандитов никогда не осмеливался бросить вызов кому-либо из семьи Ли. Особенно, когда рядом находился такой мастер, как дядя Чжао. К тому же, его отец обладал такими связями, что в случае опасности ему на подмогу могли отправить целую армию констеблей. Такой сильной семье, как его, на самом деле, не стоило бояться, каких бы то ни было гангстеров, независимо от того, крупные они, средние или мелкие. Глава 7. Встреча. Часть 1. Я, конечно, могу это устроить, но... Толстяк, ненадолго замолчав, неуверенно продолжил. Знаешь, какие люди обычно посещают черную встречу? Убийцы, разбойники, воры, плюс граждане с сомнительной репутацией. Если брат Шэн вдруг попадет в какую-нибудь переделку и пострадает, будет очень прискорбно. Мне нужно будет вести себя сдержанно, ты это хочешь сказать? Улыбнулся Лу Шэн, правильно истолковав озабоченность друга. Он представлял не только себя, а и семью Лу, и если с ним на этой встрече произойдет какой-то неприятный инцидент, отвечать придется семье Чжэн. Рад, что ты понимаешь. Брат Шэн, я не хочу, чтобы ты туда шел лично. Будь это кто-то другой, я бы так не волновался, вздохнул Чжэн Синьгуй. Я понимаю, но прошу тебя, помоги. Я должен заполучить эту вещь, продолжил настаивать Лу Шэн. Эх, Чжэн Синьгуй, беспомощно вздохнув, сдался. Уточнив время начала черной встречи, Лу Шэн дождался, пока Чжэн Синьгуй принесет ему приглашение, после чего покинул ресторан. Высококачественная пудра. Дамы, подходите смелее. Лучшая косметика центральных равнин, только что привезенная из Цзихуа. Лучшие румяна с цветочными ароматами. Такие вы нигде больше не найдете. По улицам сновали торговцы, толкавшие впереди себя небольшие деревянные тележки, груженные косметическими средствами и другими, несомненно, полезными вещами. В основном здесь можно было встретить купцов, специализирующихся на торговле косметической продукцией и, конечно же, женщин. Совсем недавно прошел небольшой дождь, и на земле то тут, то там виднелись небольшие лужицы. Лучи заходящего солнца, отражаясь от их поверхности, придавали улице едва заметный красноватый оттенок. Лу Шэн вздохнул. Его дыхание, вырвавшись из чуть приоткрытого рта, расплылось по воздуху полупрозрачным беловатым облачком. Оглянувшись, он еще раз посмотрел на ресторан, отбрасывающий на землю огромную зловещую тень. Это был самый крупный ресторан города Цзюлянь, и сейчас был как раз самый пик его посещаемости. Клиенты входили в него и выходили непрерывно, создавая на улице невообразимую сутолоку и шум. Стоя в тени ресторана, Лу Шен посмотрел сначала в одну сторону улицы, потом в другую. Улица постепенно пустела. С наступлением вечера торговцы начали расходиться по домам. Наблюдая за ними, Лу Шен вдруг подумал, что надо бы купить подарки для второй матери И. Пудра была не слишком дорогой вещью и считалась неплохим подарком. Прогуливаясь вдоль улицы, Лу Шен рассматривал оставшихся торговцев, пытаясь понять, у кого из них качественнее товар. К этому времени на улице осталось всего лишь несколько купцов. Несмотря на то, что людей на улице уже почти не было, оставшиеся купцы продолжали криками нахваливать свой товар. Один из них катил перед собой серо-коричневую тележку с красиво выведенной надписью «Косметические товары», привезенные из центральных равнин. Торговец, одетый в серый льняной халат и серовато-белую шапочку, широко улыбаясь, двигался по улице. К нему Лу Шен и направился, намереваясь купить немного пудры для второй матери И. Торговец постепенно двигался вперед, приближаясь к месту, где до сих пор резвилась стайка ребятни. Миновав малышню, свернул в проулок. Поняв, что торговец направляется домой, Лу Шен, ускорив шаг, последовал за ним, намереваясь его догнать. «Эй, брат Шен!» — раздался у него за спиной знакомый голос. Обернувшись, Лу Шен увидел загорелого, мускулистого парня. «Лу Шен!» — признаться, он не сразу его узнал. Лу Шен, он же Ло Цзюньи, был обычным богатым парнем, таким же, как и Лу Шен. Но в отличие от других молодых людей его возраста, он уже обладал ученой степенью. Сдав экзамен префектурного уровня, он стал сюцаем. Как оказалось, у него вдруг обнаружился немалый литературный талант. Вообще они с Ло Цзюньей не были друзьями, он имя-то его вспомнил только потому, что оно было похоже на его собственное. «Лу Шен, тут такое дело». Ло Цзюньей приблизился к нему на два шага. Лу Шен сразу понял, в чем дело. Этот парень родом из одной богатой семьи, он очень любил играть в азартные игры и часто проигрывал все до последней копейки. Похоже, его сегодняшняя игра снова закончилась неудачей. Лу Шен, покачав головой, вынул из висящего на поясе мешочка 10 серебряных талий и протянул их парню. Снова не повезло, как точно подмечено, ахаха. Я знал, что могу на тебя положиться, брат Шен. Взяв серебро, Ло Цзиньи поспешно ушел. Лу Шен вновь покачал головой. Потом, развернувшись, последовал в ту сторону, куда ушел торговец. Тележка купца уже скрылась в проулке. Быстрым шагом юноша последовал туда же. Что? Лу Шен недоуменно пялился вперед. Переулок заканчивался тупиком, в котором не было ни купца, ни кого бы то ни было еще. Глаза Лу Шена, сузившись, превратились в щелки, а тело напряглось. Он тщательно исследовал тупичок, осмотрел буквально каждый его сантиметр. Это был небольшой закуток, протяженностью не более 10 метров, образованные серовато-черными стенами домов. В стенах не было никаких скрытых проходов, через которые могла бы пройти тележка. Лу Шен потряс головой, не понимая, что за чертовщина тут происходит. Отступив на пару шагов, увидел группу резвящейся детворы. Вытащив из кармана несколько бронзовых монет, поманил к себе маленькую девочку. «Малышка, я могу у тебя кое-что спросить?» «Да, конечно, спрашивайте», — захлопала глазами девочка. Малышке, волосы которой были убраны в два аккуратных хвостика, от силы было лет 10. Возможно, потому что она привыкла играть на улице, девочка совсем не боялась незнакомца. Из этого проулка с минуту назад не выходил торговец с тележкой, спросил Лу Шен, вкладывая в ладошку девочки две монетки. На лице ребенка при виде монеток засияла счастливая улыбка. Вот только ее ответ Лу Шена озадачил. «Не было здесь никакой тележки, ни въезжающей, ни выезжающей. Мы тут целый день играем. Торговцы косметикой обычно приходят ранним утром, а к обеду перебираются на соседнюю улицу. Значит, ты его не видела?» — прищурившись, переспросил Лу Шен, почему-то решив, что девочка лжет, но увидев прямой честный взгляд, начал сомневаться в своем выводе. «Я говорю правду», — словно прочитав его мысли, ответила девочка. «На улице сегодня не было никаких купцов. Если вы мне не верите, спросите у других ребят». «Никого не было», — подтвердил ее слова мальчишка лет 13. «Моя мама хотела кое-что купить, но ни одного торговца не было». Улыбка на лице Лу Шена постепенно померкла. Повернувшись, он посмотрел на двери ресторана, из которых не так давно вышел. Ресторан был переполнен людьми. Его необыкновенная живость резко контрастировала с опустевшей улицей. «Значит, вы никого не видели?» Снова повернувшись к детям, Лушен резко замолчал. Малышка, с которой он только что разговаривал, куда-то бесследно исчезла, как и ее приятели. Улица вокруг него была совершенно пустынной. Лушен недоуменно смотрел по сторонам, не понимая, что происходит. Не могли же дети так быстро убежать, так или иначе, он бы слышал топот их удаляющихся шагов. Лушен был в себе уверен. Изучив технику черного саблезубого тигра, он научился слушать ветер, благодаря чему смог вовремя почувствовать приближение диких волков. Как он мог не заметить уход обычно шумных детей? Его тело вдруг обдало холодом. Настороженно оглядываясь по сторонам, он быстрым шагом, едва ли не бегом, направился к дверям ресторана. Звук его шагов почему-то звучал сейчас намного громче, чем обычно. С каждым новым шагом, по мере приближения к ресторану, по его телу начало разливаться благодатное тепло. Свист. Внезапно, словно он только что прорвался через невидимую преграду, вокруг Лушина все вновь наполнилось жизнью и энергией. На улице, словно из ниоткуда, возникли толпы спешащих по своим делам людей. Исконного экипажа, подъехавшего к дверям ресторана, с помощью вовремя подоспевшего слуги выбралась красивая молодая дама. Стоя перед рестораном, Лушен обвел взглядом улицу, снова наполнившуюся купцами, наперебой рекламирующими свой товар. Правда, желания что-либо у них покупать у Шина больше не возникало. Взмахнув рукой, юноша остановил проезжающий мимо экипаж. В поместье Лу, повинуясь удару хлыста, тощая лошадь, медленно перебирая копытами, тронулась с места. Сидя в карете, Лушен размышлял над странностью, с которой только что столкнулся. Торговец, группа детей. С ними явно было что-то не так, только сейчас, вспоминая о произошедшем, он понял, что улыбка торговца была какой-то ненастоящей, словно бы приклеенной к его одутловатому лицу. Его мысли плавно перетекли на ужасное несчастье, недавно приключившееся с семьей Сюй. Душу в предчувствии надвигающейся катастрофы сковало бесконтрольным страхом. «С каждым днем этот город становится все опасней», – пробормотал он. Карета затормозила у въезда в поместье семьи Лу. Привратник, увидев в окне Лушина, поспешно распахнул ворота. Молодой господин уже вернулся. Привратника звали Ваном, он был старшим среди своих 8 братьев и сестер. Умный 17-летний парень, унаследовавший работу своего отца в поместье рода Лу. Лушен частенько останавливался поболтать с Ваном, который ему рассказывал все городские сплетни и слухи. Этого парня было интересно слушать. «Старый господин дома?» – спросил у привратника Лушен, расплатившись с возничим. Старый господин снова отправился в префектуру. Он сказал, что ему срочно нужно кое-что найти, ответил Ван. Что-то найти, удивился юноша. Последние несколько дней Лушен был занят собственными делами и не интересовался тем, что происходит дома. Интересно, что? Глава 8. Встреча, часть 2, не могу знать. Вчера старый господин созвал руководителей всех своих предприятий, как крупных, так и малых. Когда они уходили, я слышал, как кто-то сказал, что приложит все усилия, но найдет интересующую хозяина вещь. Вот только, что это за вещь, я не расслышал. Пожав плечами, ответил Ван. Лушен ничего не ответил, однако выражение его лица, и так не слишком радостное, стало еще мрачнее. Миновав ворота, он вошел внутрь. Направившись к дому, вдруг обернулся, окинув привратника пристальным взглядом. В последнее время в поместье не происходило ничего странного, в поместье нет, а вот в городе, кое-что произошло, задумчиво протянул Ван. Говорят, прошлой ночью на улице, что граничит с рестораном «Золотая рыбка», произошел сильный пожар, половина улицы выгорела, даже отсюда можно было увидеть отсветы бушующего там пламени, большой пожар, сердце Лушина сжалось, такого он, признаться, не ожидал. Ты говоришь о той улице, на которой обычно продают всякие косметические средства. Именно так, парень энергично закивал. Говорят, погибло много людей. Некоторые сгорели семьями, как старики, так и дети. Это ужасно. Интересно, что за бессердечная сволочь устроила этот пожар. Большой пожар. Больше Лушен ничего не сказал. Задвинув воспоминания об очередной странности в дальний уголок своей памяти, он постарался на время выкинуть произошедшее из головы. Сейчас его больше интересовало другое, черная встреча, аукцион, который должен был начаться через 3 дня где-то за городом. Все эти дни Лушен только и делал, что ел и отдыхал. Он чувствовал, как его тело наполняется силой, словно модификатор не только изменил технику черного саблезубого тигра, а и улучшил его физическое состояние. В течение этих трех дней он еще раз наведался на улицу, где располагался ресторан «Золотая рыбка». Как и говорил привратник, все там было обуглено и сожжено. Множество людей были задействованы сейчас на восстановлении пострадавших домов. Лу Шен прошелся по дороге, это без сомнений была все та же улица. Заглянул и в глухой тупичок. У него даже возникло несколько предположений о том, что с ним произошло, но главное, он больше не чувствовал страха. Если в этом мире встречались водные духи, то почему бы не происходить и другим необъяснимым вещам? Первоначально он намеревался заняться освоением нефритовой силы из полученного руководства, но потом передумал. Если он снова сляжет, то может пропустить черную встречу, которая его так заинтересовала. Время пролетело быстро, всего лишь миг, и вот уже наступил назначенный день. Около 8 вечера к дому подкатил запряженный парой гнедых экипаж. Одевшись в черное, Лу Шен прихватил маску тигра, купленную им на днях в одной из лавок. Спустившись вниз, забрался в карету, где его ждал Чжэн Синьгуй, с аппетитом вгрызающийся в обжаренное на открытом огне куриное бедрышко. Как и он, толстяк был одет в черный халат. Однако в его случае, маскировка была излишней, любой сразу же мог понять, что этот толстяк является представителем семьи, организовавшей черную встречу. «Я тебя уже заждался, нужно поторопиться, иначе опоздаем». Вскоре карета медленно тронулась с места. Чжэн Синьгуй посоветовал Шину надеть маску сразу, не дожидаясь, пока они прибудут на место. Вскоре они покинули город. Сначала двигались по главной дороге, потом свернули на проселочную. Ехали довольно долго, прежде чем достичь предместий. Миновав предместья, выехали к небольшой заброшенной деревушке. Остановились перед большим каменным домом, стоявшим в самом центре селения. «Прибыли», — сказал Чжэн Синьгуй, выбираясь из кареты. К нему подошел с ног до головы закутанный в черный человек, до этого стоявший у дверей каменного дома. «Все собрались?» «Все». «Первый лот аукциона уже выставлен на продажу». Чжэн Синьгуй удовлетворенно кивнул. «Давай поспешим, торги уже начались». Вместе с Лу Шэном они зашли внутрь каменного дома. Сопровождавший их мужчина поднял деревянную дверку люка, под которым обнажилась ведущая куда-то вниз лестница. Вслед за Чжэн Синьгуем и охранником, Лу Шэн спустился в подвал, широко распахнул глаза, увидев, куда попал. Они стояли у одной из стен довольно просторной карстовой пещеры. В центре был вырублен округлый зал с множеством ответвлений, ведущих к вырубленным в стенах ложам. Людей было немного, всего десяток. Все они находились в зале, ложи, судя по всему, не использовались. «Ничего себе! Как вам удалось найти это место?» — шепнул другу Лу Шэн. «Совершенно случайно», — засмеявшись, ответил толстяк. Оставив Лу Шэна в задней части зала, он направился к небольшой трибуне. Как уже говорилось ранее, на черной встрече присутствовало не более 10 человек. Все они сидели в первом ряду. Высокий худой человек, лицо которого было скрыто маской, стоял на сцене. В настоящее время он громким голосом описывал достоинства выставленного на аукцион предмета. Рядом с ним стояли два одетых в яркие одежды карлика. Один держал в руках поднос, на котором лежал старинный, покрытый пятнами ржавчины кинжал. Древний кинжал, доставленный из страны Джуронг, созданный самим Дуаном Фэнцзы. На лезвии просматривается несколько слов, вырезанных на древнем языке страны Джуронг. Гость номер 4 ставит 1000 тэли. Есть ли еще желающие, кто поставит больше? Громко закричал со сцены худой мужчина. Лу Шэн и вернувшийся к нему Чжэн Синьгуй уселись на свободные сиденья слева. Все кресла в этом зале, холодные на ощупь, были вырезаны из белого камня. Толстяк, чуть наклонившись, шепнул на ухо Лу Шэну: «Твой лот 5, готовься». Лу Шэн в ответ молча кивнул. Судя по всему, выставленный на торги кинжал был не так давно выкопан из земли. Что самое странное, его хотели приобрести сразу несколько человек из присутствующих. За короткий промежуток времени ставка выросла до 1800 тэли. Сердце Лу Шэна от услышанной суммы забилось быстрее, она была почти эквивалентна его ежемесячному пособию. Он больше не отвлекался на торги, наблюдая за присутствующими на аукционе людьми. Большинство из гостей были вооружены, кто коротким, а кто и длинным оружием. Более того, почти все, за редким исключением, были одеты в черное и носили непроницаемые маски. Из 10 человек только трое не скрывали своей внешности. Один из них, мужчина с рыжими волосами, из-за спинных ножен которого выглядывала рукоять широкого меча. Второй был низкорослым, худым, на вид слабым юношей, с носом, похожим на клюв и впалыми щеками. У него на поясе висели два черных мешочка, возможно, с деньгами, а может и с чем-то еще. Третий был самым примечательным. Точнее, это была пара, мужчина и женщина. Мужчина с длинным мечом, притороченным к поясу, судя по виду, был довольно опасным. Его жестокий взгляд немного смягчался, когда он смотрел на сидящую рядом женщину. Сама же дама была одета в черное платье, совсем не свойственное этой эпохе. Платье было коротким, черным, плотно обтягивающим тело. Шен не был бы удивлен, увидев такое платье на земле, но не здесь. Оно было настолько коротким, что едва прикрывало округлую попу. Если бы она вдруг наклонилась, стало бы видно все, что находится у нее между ног. Женщина выглядела невероятно сексуально. Длинные ноги, тонкая талия и массивная грудь, которая, казалось, вот-вот разорвет ткань платья. Лу Шен не мог не обратить внимания на лицо этой женщины. Высокая переносица и пара прекрасных сверкающих глаз, которые, казалось, всегда улыбались. Черные длинные волосы, гладкие и блестящие, не спадали на плечи. С одного взгляда становилось понятно, что эта дама ох как непроста и, скорее всего, немыслимо влиятельна. Только абсолютно уверенный в своих силах человек мог решиться прийти в таком виде на черную встречу. «Это Дуань Му Юань», — шепнул на ухо Лушину толстяк, «но я не рекомендую тебе привлекать к себе ее внимание, эта женщина очень жестока». «Жестока? Как так?» Лушина заинтересовала эта женщина, но не в том плане, что думал Чжэн Сюньгуй. Толстяк, хмыкнув, посмотрел на сцену, где уже появился второй лот аукциона. Дуань Му Юань прибыла в город Цзюлянь около 2 месяцев назад вместе с купеческим караваном. Говорят, она и ее слуга присоединились к каравану в середине пути, что уже само по себе необычно. «Тут ты прав», — согласно кивнул Лу Шен. «Эта прекрасная женщина, как оказалось, очень неразборчива в связях. Многие молодые люди соблазнились ее прелестями, а потом знаешь, что с ними случалось». Толстяк, покачав головой, вздохнул. «И что?» — спросил с недаемой любопытством Лу Шен. «Множество молодых господ из-за нее словно сошли с ума. Это привело к ряду дуэлей, которые, увы, не обошлись без убитых и раненых. Несмотря на увечья, все эти раненые до сих пор остаются преданными этой женщине, хотя она о них давным-давно забыла». Лу Шен сузил глаза, его сердце дрогнуло. Он слышал об этих инцидентах, но не знал, что эта женщина является их причиной. Они боготворили ее, несмотря на то, что по ее вине стали инвалидами. Это нельзя объяснить простой красотой, вероятно, была еще какая-то причина. Он вынужден был признать, что Дуань Му Юань очень опасный противник. То, что она умела так манипулировать людьми, было либо заслугой ее разума, либо она использовала какие-то другие методы. Потеряв к женщине интерес, он снова переключил свое внимание на сцену. На аукцион был уже выставлен 4-й лот, кожаный доспех с бронзовыми вставками. Кожаная броня «Ледяной волк», доспех, сшитый из дубленой кожи 19 белых волков, 19 слоев выделанной волчьей шкуры, тонких, как медная монета. По эффективности она превосходит любую ныне существующую кожаную броню. «Почти то же самое, что носить прочную кольчугу», — громко выкрикнул мужчина в черном. «Начальная цена – 200 тайли». Тишина. Никто даже не шелохнулся. Мужчина усмехнулся. Заставив одного из карликов надеть куртку от доспеха, он со всей силы ударил его кинжалом в бок. Бац! С глухим звуком скользнув по броне, кинжал оставил на ней лишь небольшую царапину. 300 тайли. Выкрикнул кто-то из зала. 400 тайли. 600 тайли. Ставки становились все выше. Ли Шен сам бы не отказался от такой брони. В отличие от металлического доспеха, она была легкая и не стесняла движений. Если ее защита в самом деле такая, как заявлено, и все это непростая постановка, эта вещь имеет немалую ценность. Он хотел и сам поучаствовать в торгах, но услышав, что ставки достигли 1000 тайли, хоть и с трудом, сдержался. В конце концов, кожаная броня была выкуплена рыжеволосым мужчиной, и вот пришла очередь последнего лота. Руководство по культивации внутренней силы. Глава 9. Завладеть книгой, следующий лот. Руководство по увеличению резервов внутренней энергии или внутренней силы, кому как больше нравится. Конечно, мы не можем быть уверены в его подлинности, несмотря на все проведенные исследования. Культивирование внутренней силы занимает слишком много времени, чтобы мы могли убедиться в подлинности этой книги на практике. Единственное, что мы знаем точно, этой книге не меньше сотни лет. Мужчина улыбнулся, увидев заинтересованные взгляды аудитории, после чего продолжил. Называется это «Руководство техника черной ярости». На сцену снова поднялся карлик с подносом, на котором лежала небольшая брошюра в черной шелковой обложке. Техника черной ярости включает в себя 32 уровня. Каждый новый уровень можно получить, только усилив до нужного состояния свое тело. Это руководство включает в себя 5 уровней. Это что же выходит, оно не полное? Послышался чей-то недовольный голос. Внутренняя энергия ЦИ и так довольно сложна в изучении. Кто осмелится осваивать ее по неполному руководству, когда малейшая ошибка может стоить жизни? Сказал кто-то еще. Вряд ли его кто-то купит, заметил третий из присутствующих. Пожалуйста, успокойтесь, улыбнулся ведущий аукциона, примирительно выставив перед собой руки. Это руководство было передано нам одним надежным клиентом, который утверждает, что оно подлинное, и мы склонны ему верить. Так что, будьте уверены, первые 3 уровня вы сможете без опаски изучить. Он думал этими словами переубедить зрителей, однако никто из них не изменил своего мнения. Лу Шэн, усмехнувшись, покачал головой, он сразу понял, в чем дело, а вот Шэн Синьгуй, похоже, был озадачен. «Брат Шэн, что происходит? Что не так с этим руководством?» «Все с ним нормально», — уверенно ответил Лу Шэн. «Руководство по развитию внутренней силы требует тщательного многолетнего изучения, поэтому люди и не уверены, стоит ли тратить на него деньги. Дело тут совсем не в подлинности. К тому же, как говорит дядя Чжао, внутренняя энергия Ци не даст той силы, что описано в легендах. Только изучив эту технику до самого высшего уровня, человек сможет стать по-настоящему могущественным». «Почему так?» Чжэн Синьгуй озадачился еще больше. «Видимо, молодой господин не слишком хорошо разбирается в данной области», вмешался в разговор стоящий позади них капитан охраны. Его звали Чэнь Юдэ, один из сильнейших капитанов семьи Чжэн. Это мероприятие было достаточно важным, чтобы его отправили сюда для поддержания порядка. Как и дядя Чжао, он был одним из сильнейших мастеров боевых искусств города Цзюлянь. Взглянув на Лушина, Чэнь Юдэ продолжил. Будь то внутренняя энергия или внешняя, все они развиваются путем силовых тренировок. Культивация внешней силы осуществляется за счет быстрого увеличения мышечной массы. Такой метод негативно сказывается на теле человека, но зато быстро увеличивает физическую силу. Следуя по пути тренировки внутренней силы, лучше сосредоточиться на усилении и закалке внутренних органов, питании их кровью и энергией ци. Хотя этот метод отнимает гораздо больше времени, он не наносит вреда телу и даже увеличивает продолжительность жизни человека. В этом и заключается различие между внутренней и внешней силой. По сути, мастера, культивирующие внешнюю силу, не сильнее и не слабее тех, кто культивирует внутреннюю. Лу Шэн кивнул. «Помнится, нечто подобное я слышал от дяди Чжао. Тогда, почему все так сходят с ума от всего, что касается культивирования внутренней силы, если что те, что эти, находятся примерно на одном уровне?» Спроси Чжэн Синьгуй. «Из-за долголетия, как бы ни был силен мастер, после 30 лет его тело начинает увядать. Культивируя внутреннюю силу, начало этого процесса можно отодвинуть лет до 50, а то и до 60», пояснил Чэнь Юдэ. Внимание Лушина, все это и так прекрасно знавшего, переключилось на сцену, где вот-вот должны были начаться торги. Ведущий аукциона указал на лежащее на подносе руководство. «Что ж, пожалуй, приступим. Начальная цена – 100 тайли, 130 тайли, 150, 200, 300, 330 тайли». Один за другим участники торгов увеличивали цену. Участвовали даже те, кто ранее высказывался скептически. Это означало, что несмотря на некоторые оговорки в отношении руководства, все здесь присутствующие были уверены в результатах проведенной организаторами черной встречи экспертизы. «Кто-то намеренно завышает цену», – пробормотал толстяк. Лу Шэн сузившимися глазами следил за происходящим в зале. «500 тайли!» – подняв руку, выкрикнул он. Все присутствующие, как один, посмотрели на человека, набросившего сразу 100 тайли. 500 тайли были эквиваленты 500 тысячам китайских долларов на земле. 550 тайли – нарушил наступившую в зале тишину чей-то скрипучий голос. Лу Шен оглянулся, увидел желтокожего мужчину с узкими прорезями глазами. Его лицо, не скрытое маской, было на редкость худым, словно у него под кожей совсем не было мяса. Его взгляд не сулил ничего хорошего тому, кто решится встать у него на пути. Лу Шен ожидал чего-то подобного. Не верил он, что не будет желающих побороться за подобное руководство. Проигнорировав угрожающий взгляд мужчины, он снова поднял руку. 600 тайли, 700 тайли, это снова был он. Стоило Лу Шену повысить ставку, как мужчина тут же ее перебивал. 800 тайли, не собирался отступать Лу Шен. У него было 2000 тайли, что он получил на расходы от отца. Он был согласен потратить их все, лишь бы завладеть данным руководством. Все, что ему было нужно, это прочитать его, инициировать в модификаторе и довести до высшего уровня. 900 тайли, узкоглазый смерил Лу Шена ненавидящим взглядом. 1000 тайли, сдержанно произнес Лу Шен. 1100 тайли, с каждой новой ставкой голос желтокожего звучал все напряженней. Парень, я представитель рода Чжан, занимающегося добычей белого нефрита. Не становись у меня на пути. Представитель рода Чжан, переспросил Лу Шен, приподняв бровь. Семья Чжан не имела никакого влияния в городе Цзюлянь, в отличие от соседнего с ним города, Цзихуа, перфектом которого являлся Чжан Сун. О, семья Чжан, никогда не думал, что кто-то из этого рода когда-нибудь появится на нашем аукционе, удивленно воскликнул Чжэн Синьгуй. Семью Чжэн, отвечающую за организацию и проведение черной встречи, интересовал исключительно аукцион. Им было неважно, откуда прибыли гости. 1200 тайли. Снова поднял руку Лу Шен. В глазах мужчины начал разгораться гнев. Ни в городе Цзюлянь, ни в городе Цзихуа он не встречал никого, кто бы осмелился бросить ему вызов. Семья Чжан славилась не только перфектом Чжан Сунем, а и лучшим мастером боевых искусств Хуа Цзы, Чжан Сунси. Их влияние распространялось как на правительство, так и на нижние слои общества, поэтому они и были так уверены в себе, делая в своем городе все, что им вздумается, не обращая на него внимания. Товары, выставленные на черной встрече, достаются тому, чья ставка выше. Даже семья Чжан не осмелится нарушить это правило, иначе с ними больше никто не согласится иметь дела, и весь их нефритовый бизнес очень быстро пойдет ко дну, злорадно улыбнулся Чжэн Синьгуй. Мужчину из рода Чжан звали Чжан Цзюньдун. Он специально приехал в Цзюлянь, чтобы собрать все руководство по внутренней силе, что сможет найти. Фактически, семья Чжан следила за всеми подобными руководствами, всплывающими на черных рынках, и перехватывала их до того, как они попадут на аукцион. Только с этим руководством у них произошла осечка, едва прибыв в город Цзюлянь. Хозяин выставил его на аукционе «Черная встреча», а так как ехал он необычным маршрутом, они не успели его перехватить. 1300 тайли, Чжан Цзюньдун, стиснув зубы, поднял руку. 1400, Лу Шен не собирался уступать, теперь они остались вдвоем, остальные участники отсеялись, не желая отдавать такие деньги за книгу, какой бы ценной она ни была. 1500 тайли, выкрикнул Чжан Цзюньдун, с вызовом уставившись на Лу Шена. Парень, выйдя из дома, тебе лучше прихватить с собой побольше друзей. Уступи мне это руководство, и семья Чжан никогда не забудет об этой услуге. На лице Лу Шена не дрогнул ни один мускул. 1600 тайли. Чжан Цзюньдун пришел в бешенство. Он планировал потратить на руководство по технике черной ярости самые большие 1000 тайли, сохранив остальную часть выделенного семьей фонда. Он не ожидал, что какой-то, взявшийся непонятно откуда ублюдок, будет так упорно ему в этом мешать. 1750 тайли, в отчаянии выкрикнул он, делая ставку на все свои деньги. 1800, лицо Лу Шена по-прежнему оставалось бесстрастным. Повернув голову, Чжан Цзюньдун с ненавистью посмотрел на Лу Шена. Отлично сработано, очень хорошо, он смерил Лу Шена пронизывающим взглядом, словно пытаясь получше его запомнить. Взмахнув рукой, мужчина словно ураган вылетел из зала. «Давайте поздравим вон того господина», — ведущий аукциона улыбался от уха до уха. «Для руководства внутренней силы, чья подлинность и точность были не определены, такая высокая цена, он заработал на нем комиссию в несколько раз большую, чем рассчитывал». Получив тайное руководство, Лу Шен вручил распорядителю монеты. После этого решил отправиться домой отдельно от Чжэн Синьгуя, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Даже не остался, чтобы взглянуть на последний лот аукциона. Он получил, что хотел, лишившись почти всех своих денег. Чжэн Синьгуй выделил ему в сопровождении 3 охранников, опасаясь, как бы чего ни случилось в дороге. Проследовав по тому же маршруту, каким пришел, Лу Шэн покинул карстовую пещеру. Снаружи уже стояла глубокая ночь. Конный экипаж семьи Чжэн ждал его снаружи. В компании 3 охранников Лу Шэн направился к карете. Ху! Словно порыв ветра, пронесся по безлюдной деревне. Охранники, встревожившись, начали осматриваться по сторонам, но ничего подозрительного не замечали. ТССС. Стремительная черная тень, миновав круг охранников, метнулась к стоящему в центре Лу Шэну. Двигалась тень настолько быстро, что охранники никак не успевали отреагировать на ее действия. В руках нападавшего сверкнул короткий клинок. 3 молниеносных удара, и на внутренней стороне запястья охранников появились кровоточащие полосы. Охранники, зашипев от боли, отступили. Они были простыми наемниками, нанятыми семьей Чжэн охранять аукцион. Естественно, они не собирались ради какого-то незнакомца рисковать жизнью. Поняв, что черную тень им не остановить, они решили позаботиться о своей безопасности. В конце концов, у них уже были раны, показывающие, что они не стояли в стороне. Оправдывая себя такими мыслями, они отбежали подальше, оставив Лу Шэна один на один с опасным противником. «Умри!» — скрипучим голосом выкрикнула фигура. Мужчина взмахнул клинком, метя в грудь Лу Шэна. Несмотря на то, что его сила заметно уменьшилась после запугивания 3 охранников, ее было более чем достаточно, чтобы справиться с обычным человеком, которым, по его мнению, и был этот молодой богач. Даже если бы его противник практиковал боевые искусства, в городе Цзюлянь не было никого, с кем он не смог бы справиться. Чжан Цзюньдун был уверен, что этот парень ничего из себя не представляет. Хотя он представился на аукционе Чжан Цзюньдунем, на самом деле, у него было еще одно имя. Он был главарем орудующей в окрестностях Цзихуа банды. Поэтому, поняв, что не получится получить руководством законным путем, решил действовать силой. В конце концов, разве это происходит впервые? С его появлением никто не мог гарантировать безопасность участникам аукциона «Черная встреча». Убив противника и присвоив руководство, он сэкономит больше 1000 талей своей семье. Разве это плохо? Глава 10. Дуань Му Юань клинок неумолимо приближался к груди Лу Шэна, защищенной одной лишь тканью одежды. Несмотря на это, юноша не сдвинулся с места ни на дюйм, словно пребывая в шоке. Уголки губ Чжан Цзюньдуна расплылись в злорадной усмешке. Не нужно было провоцировать того, с кем не сможешь справиться, парень. Когда острие клинка, прорубив одежду Лу Шэна, готово было пронзить его сердце, Лу Шэн резко прогнулся назад. Одновременно с этим юноша выхватил из-за пояса длинную черную саблю, жестко заблокировал удар противника. Враг, исчерпав большую часть своей силы, значительно уступал Лу Шэну в скорости. От стремительного удара клинок Чжан Цзюньдуна взлетел высоко в воздух. Выполняя шаг первый, дух тигра, Лу Шэн взмахнул саблей, метя противнику в голову. Хух! Глаза Чжан Цзюньдуна удивленно расширились, когда пронесшийся по воздуху черный клинок, завибрировав, издал странный звук, похожий на рев тигра. Волосы на его затылке встали дыбом. Он не мог понять, откуда у этого парня из богатой семьи, окруженного 3 охранниками, могла взяться такая сила? Какая реакция? Какая скорость? Как же нехорошо! Это было последнее, о чем он успел подумать. Отброшенный страшной силой, он отлетел на 7, а может и на 8 шагов назад. Резко развернувшись, он попытался сбежать. ТССС. Острие сабли, увенчанной длинной рукоятью, вонзилось в его грудь. Из раны медленно засочилась кровь. Подойдя ближе, Лу Шэн, чуть нагнувшись, вытащил из тела противника свой клинок, вытер его об и так окровавленную одежду. «Все, везите меня домой», — махнул рукой замершим на безопасном расстоянии охранникам, после чего, забравшись в карету, опустил занавески. И охранники, и извозчик широко раскрытыми глазами смотрели на раскинувшееся на земле тело. Их лица были бледными. Ни слова не говоря, охранники взгромоздились на коней. Вперед! Кучер щелкнул хлыстом, и карета медленно тронулась с места. Лицо Лу Шэна, сидевшего на высокой круглой подушке, внешне казалось бесстрастным. Глаза были прикрыты, словно он просто задремал. Никто даже не подозревал, какая буря эмоций сейчас царит в его сердце. «Я убийца». Да, он убил человека. Будь то в прошлой жизни или настоящей, он никого даже не ранил, не говоря уж о том, чтобы забрать чью-то жизнь. В момент боя он реагировал, всецело положившись на свои инстинкты. Увидев, что противник собирается бежать, понял, что нельзя отпускать его живым. Невероятная мышечная память, полученная им посредством модификатора, самостоятельно выполнила второй шаг, силу тигра, не спрашивая его на то согласия. Этого его противник пережить не смог. Лу Шен снова и снова прокручивал в уме одну и ту же сцену. Этот человек не шутил, говоря, что собирается его убить. Почувствовав угрозу, Лу Шен на инстинктах постарался ее устранить, и в итоге его старания увенчались успехом. Техника черного саблезубого тигра считается уникальной и своеобразной. Любое расследование приведет их к дяде Чжао. Это не так уж и страшно, но в будущем нужно быть настороже. Карета медленно двигалась вперед. Прошло где-то полчаса с тех пор, как они покинули заброшенную деревню. Динь-дон-дон, динь-дон-дон. Донесшийся издалека звон колокольчиков вывел его из задумчивости. Оглянувшись через маленькое окошко, он увидел мчавшуюся позади карету, запряженную парой лошадей. Судя по всему, эта карета тоже направлялась в сторону Цзюлянь. Трое охранников тоже заметили приближение кареты. Две крупные чистокровные белоснежные лошади изо всех сил тянули изысканный экипаж, украшенный серебристым цветочным орнаментом. Слабый аромат дорогих духов доносился до кареты Лушина с каждым новым порывом ветра. Трое охранников, переглянувшись, выхватили оружие. Однажды они уже не сумели защитить уважаемого гостя, позволив ему столкнуться с опасностью лицом к лицу. Если они снова опростоволосятся, семья Чжэн им этого никогда не простит. Их руки были не настолько сильно изранены, как им показалось в начале. После перевязки они вновь могли сражаться, используя не меньше 80% своей силы. Все трое были ветеранами, ранее состоявшими на службе в армии. В обычных обстоятельствах они втроем легко могли бы справиться с 8 простыми противниками. Кроме того, а возможно, это было самым важным, ничего угрожающего их жизни и здоровью они в белой карете не видели. Если не считать за угрозу то, что карета была чересчур уж роскошной. Однако напрягало то, что на карете не горели направляющие фонари. Ночью за городом, без фонарей было практически невозможно двигаться. Тем не менее, карета ехала очень быстро, быстрее даже, чем их освещенный фонарями экипаж. «Что-то здесь не так», — низким голосом сказал один из охранников. Присмотревшись, Лу Шен смог разглядеть кучера. Это был один из мужчин, участников черной встречи, мужчина, что сопровождал прекрасную женщину. Белая карета мчалась, ни на миг не сбавляя скорости. Вскоре она догнала конный экипаж Лу Шена. «Эй, Цзю, притормози-ка на минутку», — из недр белой кареты донесся мелодичный женский голос. Экипаж, замедлившись, поехал вровень с каретой Лу Шена. Занавеска медленно приподнялась, и в свете фонарей показалось кокетливое личико, омраченное слегка хмурым взглядом. Шен сразу ее узнал, Дуань Му Юань. Несмотря на немалое волнение, его лицо оставалось бесстрастным. «Молодой господин, дороги сегодня слишком темны. Не могли бы вы одолжить нам один из своих фонарей, чтобы мы могли видеть кареты друг друга?» Дуань Му Юань, судя по ее улыбке, тоже его узнала. «Конечно, мисс Дуаньму», — спокойно ответил Лу Шен, после чего снова опустил занавеску. «Молодой господин, могу я попросить вас еще об одной услуге?» — поспешно сказала Дуаньму Юань, не давая ему возможности скрыться в недрах своей кареты. «Я нечаянно опрокинула чайник, и все мои подушки залила водой. Не могу я». Глаза Лу Шена сузились. Поведение этой дамы казалось ему слишком подозрительным. То, что ее карета, лишенная фонарей, смогла нагнать его посередине ночи, уже выглядело довольно странным. Судя по всему, сделано это было намеренно. Даже если он ей откажет, не было никакой гарантии, что эта женщина от него отстанет. «Если мисс не возражает против поездки в моей скромной карете, буду очень рад вас в ней принять». Судя по последним двум сражениям, он достиг в технике черного саблезубого тигра неплохих успехов, благодаря чему он был более-менее уверен в себе. Он точно знал, что сможет выстоять в поединке против любого среднего мастера, даже такого, как дядя Чжао, который был лучшим мастером Цзюлянь. Несмотря на то, что ему не хватало опыта, четвертый уровень техники черного саблезубого тигра дал ему силу, которой у дяди Чжао никогда не было. Хотя он пока даже не был до конца уверен, что сможет победить в бою старого мастера. Даже если Дуань Му Юань обладала какими-то навыками, он был уверен, что сможет ей противостоять. «Благодарю вас, молодой господин». Лу Шэн велел кучеру остановиться. Вслед за его каретой остановился и белый экипаж. Двери кареты открылись, и Дуань Му Юань, все так же одетая в свое чересчур короткое платье, осторожно спустилась вниз. Подняв голову, улыбнулась Лу Шэну, который выбрался из экипажа, чтобы ее встретить. Ее изумительная светлая кожа, вишневые губы и нежный розовый язычок, словно ненароком показавшийся из-за спелых губ, заставили сердца охранников и кучера забиться сильнее. Выбравшись из кареты, она, призывно покачивая бедрами, двинулась в направлении Лу Шэна. Он отошел, позволяя женщине забраться внутрь. В тот момент, когда она поставила ногу на первую ступеньку, ее платье, чуть задравшись, оголило круглые, на вид упругие ягодицы. Спустя мгновение подол занял положенное ему место, но того, что Лу Шэн увидел, было вполне достаточно для неограниченного полета фантазии. Ай! Внезапно нога Дуань Му Юань соскользнула со ступеньки, и она, взмахнув руками, начала заваливаться назад. Осторожней! Лу Шэн стремительно бросился вперед, пытаясь ее поймать. Внутренне, однако, он стал еще осторожнее. Юноша мысленно усмехнулся, вспомнив, к каким уловкам порой прибегали земные дамы, чтобы привлечь внимание понравившегося им кавалера. Дуань Му Юань мягко упала в его объятия, внушительных размеров грудью, словно случайно, коснувшись предплечья Лу Шэна. В то же мгновение ее щеки чуть покраснели, словно произошедшее ее сильно смутило. Разум Лу Шэна бился в смятении, но, несмотря на это, он сумел удержаться от глупостей. «Большое спасибо, молодой господин», — кротким голосом едва ли не пропела молодая женщина. «Ни за что. Располагайтесь», — Лу Шэн помог ей забраться внутрь. В карете было два широких сиденья, расположенных напротив друг друга. Дождавшись, пока его гостья усядется, юноша тоже забрался внутрь. Он уселся на сиденье напротив. По его сигналу карета медленно тронулась с места. Дуань Му Юань сидела, скромно потупив глазки. Ноги, чуть наклоненные в сторону, были плотно сжаты, так, что он мог видеть только намек на тень в пространстве между юбкой и бедрами. Бум! Карета, внезапно запнувшись, подскочила на кочке. Дуань Му Юань, вздрогнув от неожиданного удара, чуть раздвинула колени. Теперь участок, который мог видеть Лу Шэн, стал заметно больше. «Надеюсь, молодой господин направляется в Цзюлянь?» — внезапно спросила женщина. «Так и есть. Вы ведь едете туда же?» — задал Лу Шэн встречный вопрос. «Да. Вообще, мы с моим охранником планировали сегодня отправиться в город Тысячи Благословений, но узнав, что здесь будет проводиться черная встреча, решили на время отложить свой отъезд. Как жаль, что все были в масках. Это так скучно». Недовольно надула губы Юань. «Вы, должно быть, очень смелы и обладаете какими-то исключительными умениями, раз не боитесь путешествовать вдвоем с охранником на такие дальние расстояния», — приподняв бровь, заметил Лу Шэн. «Умениями? Нет, что вы. Только благодаря одному купеческому каравану, встреченному нами в пути, мы смогли безопасно добраться до Цзюлиня. Если бы не они, мы с охранником бесславно умерли под голода или холода в каком-нибудь из уголков этого мира», — покачала головой Юань. «Кстати, молодой господин, что спас меня от смерти, был так же силен, как и вы», — мило улыбнулась Лу Шэну красавица. «Да вы что?» — из всего сказанного Лу Шэн мог сделать только один вывод: она видела его бой. «Судя по тому, что происходило на черной встрече, я поняла, что молодой господин интересуется тайнами руководства по развитию внутренней силы», — пристально посмотрев на юношу, спросила женщина. Глава 11. Бездействие, часть 1. Интересуют. Лу Шэн коснулся рукой мягкой ткани маски. «У вас есть что мне предложить? У меня есть возможность найти несколько тайных руководств для молодого господина. Вопрос только в том, что молодой господин сможет дать мне взамен», — задумчиво протянула Дуань Му Юань. «Какое смелое заявление. Сразу несколько руководств? Даже наш перфект не смог бы пообещать подобного». Лу Шэн старался быть осторожным во всем, что касалось этой женщины. «А что сама мисс Юань хочет взамен? Серебро или, может быть, золото? Как насчет той же цены, что вы заплатили за технику черной ярости?» — улыбнулась Дуань Му Юань. «Если мисс Юань сможет найти для меня хоть одно руководство, то да, я согласен», — ответил Лу Шэн, серьезно посмотрев на красотку. Заметив промелькнувшее во взгляде Лу Шэна беспокойство, Дуань Му Юань улыбнулась. «Можно не волноваться на этот счет. Так как молодой мастер смог по-настоящему заинтересовать мисс Юань, она сделает все возможное, чтобы завоевать его благосклонность». Лушен, сделав вид, что поверил ее словам, сдержанно кивнул. Вскоре карета, миновав городские ворота, остановилась у самой дороги городской гостиницы. Женщина, при помощи своего охранника покинув карету, направилась к большому трехэтажному зданию. Расторопный слуга услужливо распахнул перед нею дверь. Дождавшись, когда фигура Юань исчезнет внутри гостиницы, Лушен крикнул кучеру: «Трогай!» Только после его окрика кучер, наконец, пришел в себя, и карета мягко покатила дальше. На следующее утро в усадьбу нагрянул Чжэн Синьгуй, приехал извиниться за вчерашнее происшествие. Гостя было решено принять в малой гостиной, где для таких случаев всегда стоял небольшой стол с кувшином вина и несколькими видами закусок, среди которых обязательно присутствовал жареный арахис. «Давай сначала выпьем», — предложил Чжэн Синьгуй, разливая по чашкам вино. «Прости за вчерашнее происшествие. Это мой недосмотр», — продолжил он, пригубив ароматный напиток. «Ты не представляешь, как я испугался, услышав новости. Если бы с тобой что-то случилось, семья Лу срезала с моего тела все мясо, сантиметр за сантиметром, и скормила его собакам». Лу Шен покачал головой. «Ты не виноват. Это я настоял на участии в аукционе». Чжэн Синьгуй, опустошив свою чашу, поставил ее на стол. «Брат Шен, кое-что мне с самого начала показалось странным. Как у тебя хватило смелости пойти на черную встречу, чтобы купить эту проклятую книгу, не говоря уже о другом? Как оказалось, у тебя в рукаве припрятано немало козырей. Но, несмотря на это, нужно было не доводить ситуацию до поединка. Скорее всего, семья Чжан не станет преследовать семью Лу, так как не имеет никакого веса в Цзюлянь. Но зачем было так рисковать, если бы с тобой что-то случилось?» Лу Шен улыбнулся. «Честно говоря, я с детства увлекался боевыми искусствами, просто держал это в секрете, неуверенный в значимости своих успехов. Теперь вот на практике убедился, что чего-то стою». «Убедился на практике? Ты убил человека!» Едва не потерял дар речи Чжэн Синьгуй. «Ты должен немедленно обо всем рассказать своему отцу. Мало ли, вдруг семья Чжан все же захочет отомстить. Лу Фан должен быть к этому готов». «Так и сделаю», — Лу Шен кивнул. «Кстати, расскажи мне все, что знаешь о Дуань Му Юань, помимо того, о чем поведал на черной встрече». «Дуань Му Юань, ничего нового я тебе о ней не расскажу, но если нужно, могу попытаться узнать. Поскольку семья Чжэн занималась аукционами, у нее было намного больше связей и источников информации в других городах, чем у семьи Ли. Буду признателен». Лу Шен налил в чашу еще немного вина. Пил он не спеша, смакуя. Вино было сильно разбавлено, до такой степени, что ничем не отличалось от обычного фруктового сока. «Кстати, зачем тебе это? Она пыталась выйти с тобой на контакт?» — спросил Чжэн Синьгуй. Лу Шен открыл было рот, собираясь ответить, но не успел. Послышались быстрые шаги, после чего дверь резко распахнулась. На пороге возникла девочка-подросток в самом расцвете юности, одетая в короткое желтое платье. Округлое лицо, тонкая талия, которую, казалось, можно сломать простым захватом. Ее верхнее платье было распахнуто, открывая нижнее, белое, плотно обхватывающее слишком развитую для ее возраста грудь. «Брат Шен, вот значит, где вы все это время прятались». Таким вот странным образом поприветствовав Лушина, она набросилась на Чжэн Синьгуя. «Пойдем скорей, бестолковый брат. Ты разбудил меня и оставил ждать дома на целых 2 часа. Юир, давненько не виделись. Что с настроением?» — с улыбкой спросил Лушен. «Это все из-за моего старшего брата. Он обещал отвезти меня в северную часть города, посмотреть на выступающую там труппу. Днем они уезжают. Если мы не поедем сейчас же, будет уже слишком поздно. Я ждала, ждала, а он так и не пришел». Чжэн Юир была сестрой Чжэн Синьгуя, если быть точным, биологической сестрой. С детства они были очень близки. Из-за дружбы Лушина и Чжэн Синьгуя, Юир Ишина почитала за старшего брата. «Юир, прости», — поспешил извиниться Чжэн Синьгуй, скорчив виноватую гримасу. «Скажи, чего бы ты хотела? Обещаю, куплю все, чего не попросишь». Будучи вторым сыном, контролирующим часть семейного бизнеса и денежные потоки, содержание Синьгуя было намного большим, чем у Юир. «Мне нужны фиолетовые чернила и кисти, 10 коробок пудры, по 5 пакетов игл на каждый день, стебель кораллового цветка». Чжэн Юир начала быстро перечислять все, что ей нужно, словно готовилась к этому заранее. Но, не успев закончить, смущенно опустила голову, внезапно осознав, что ведет себя неподобающе перед Лушиным.